Галочка, у меня идея. Возьмем собачку. Мало нам друг друга. Ты не понимаешь, маме надо о ком-то заботиться. Я из-под ее опеки частично ушел, а будет собачка. Вместо тебя. Да вы с мамой будете за ней ухаживать, и это вас сблизит. Ты уверен? Конечно, мама же обожает животных. Николай Павлович совершил путешествие на птичий рынок, и в доме появилась собака. Эта проклятая собака, кажется, съела мой чулок. Ну что ты вы говоришь? Вы не видели мой чулок? Ну что ты говоришь, мамочка? Ну сейчас поймаем, мам. Ой, ой. Как она Господи могла боже. Съесть чулок? Кузя, она маленькая. Кузя. Ничего себе маленькая. 3 месяца. Она уже ест больше кокошек. Ну, что ты говоришь? Но я не успеваю на нее готовить. Вы совершенно не считаете с моим возрастом. Ну какая она прелесть, ой. Какая она умница. Мам, да, да, конечно, она может быть и умница. А я вот дура, что согласилась на эту авантюру. Ну, подумайте сами, вы на работу, Коля на этюды, а я ей на растерзание. Ну, разве мне это под силу? Ну, вот, давай, да, держи. Хороший, хорошую зубу. Ну, какая. Ну, ничего, скоро лето. Поедем на дачу. Там вам будет легче. На дачу. Да вы что? Я туда уже 30 лет не езжу на эту Голгофу и теперь не собираюсь. О, Господи, собачке надо отдохнуть, побегать. Да и вам тоже. Побегать, да? Мы с Колей будем помогать. А, вот именно. Вот именно помогать. Значит, все основное я буду вести на себе. Спасибо, дорогая. Спасибо. Если вам животное дороже человека, бегайте сами. Я хочу умереть своей смертью. О, да, кстати, о смерти. Кукоша, ты молоко купил? Нет, ма. Конечно. Тебя за смертью хорошо посылать. Ой. Живодеры. Ну что ты говоришь? Ну а чем, интересно, я буду кормить этого крокодила? Ой, ладно. Если вам наплевать на молодое животное и на старого человека, я сама схожу. Нет, ни в коем случае я схожу. Да что вы, нет, вы пойдете по своим делам. Вам ведь надо поточную линию автоматизировать. Ну вот идите и автоматизируйте ее, если у нас уже нет мужчин, чтобы это сделать. А я вместо вас пройдусь с вашим песиком. Да, между прочим, пожалуйста, не гуляйте с ней перед домом. Техник-смотритель мне сцены устраивает. А где же мне с ней гулять прикажете? В скверике, за домом. Это далеко, мне перед работой неудобно. И потом тут все гуляют с собаками. Ну, я не знаю, что он говорит другим собакам, но то, что он говорит мне, как ответственному квартиросъемщику, я слушать не желаю. А техник-смотритель тут как тут, на лестничной площадке. И в этой роли, правильно, вы угадали, ПДП, постоянно действующий персонаж, то есть я. Некрасиво, между прочим. Почему вы это мне говорите? Это не моя собака. Ну, невестка-то ваша. Вот именно. С меня и этого хватит. Сами с ней разговаривайте. И поговорю. Между прочим, некрасиво. Что некрасиво? Культурный человек вроде, общественный работник. И что здесь некрасивого? А управляете возле дома. Что? Я? Вы не знаю, не видел, не скажу. А собачку вашу видел и скажу. И глаз на это закрывать не могу. Была бы еще одна, то у вас целая стая. Глаз не хватит закрывать. А куда же мне с ней идти? Тут же пустырь, тут никто не гуляет. Это ж не пустырь, это объект. Там спортплощадка запроектированная. Для кого? Для вас. Для кого для нас? Для престарелых, которые от инфаркта бегают. Без собак, конечно. А пока нет этой спортплощадки, почему нельзя гулять с песиком? Вы где живете, знаете? Знаю. Плохо знаете. Вы в образцовом городе живете. Образцовому городу что нужно? Не читали в газетах? Образцовый порядок нужен. А где я им его возьму, когда тут собак поразводили? И потом мне на шею их вешают. Так что давайте платить штраф, а собачку вашу от греха подальше. Вот пока такие блюстители существуют... Никогда город образцовым Простите, не станет. Простите, Галочка, что случилось? Что за прение, товарищи? Что случилось? Говорят, у художников глаз ватерпас. Ну? А вы сейчас смотрели, гадюку пригрели. Что? Да еще без прописки. Но ничего! Общественность на нас реагирует. Она создаст атмосферу нетерпимости. Мерзкий тип! Как вы его терпите? Его гнать надо. Галочка, смотри. Оказывается, какая ты боевая. А я тебя все акварелью, акварелью. Ой, Боже. Тебя же нужны темперой на картоне, уходящий профиль. Галочка, я никогда еще так в жизни не боялся работы, как сейчас. Можешь себе представить? Я сейчас была у Елисеева. Там цыплят давали почти без очереди. Я вчера принесла вам цыплят из нашего буфета. Ну что вы сравнили? Из какого-то буфета или от Елисеева? Ма, ну что ты говоришь? Ну кто сейчас помнит твоих Елисеевых, Филипповых? Нет их давно уже. А что лучше? Что лучше, я пойду в гастроном номер один главпищеторга? Или в булочную номер три мозг-голов хлеб пить. Фу, это же язык сломаешь. Это вы туда ходите. А я уж сколько мне осталось, похожу к Елисею. Подумаешь, не к царю же батюшке. А цыплята мне все пригодятся. У меня в субботу день рождения. Если ты еще не забыл. Ну, конечно... Это не для всех праздник. Ма, ну что ты говоришь? Не знаю. Я знаю, что я говорю. И твоя жена тоже. Ой, это немыслимо. Надо меняться. Ну хорошо. Поищи что-нибудь около завода. А ты не можешь. А если мама узнает? Ну, конечно, мне ведь терять нечего.